Глава 14. Провожать их Зайцев не вышел, они проехали мимо его дома, свернули к поселку. Дорога горная, извилистая, но машина легко брала подъемы и проходила повороты. Через час они уже въезжали в поселок, к этому времени Борис немного остыл, хотя и не передумал уезжать. «А куда мы на ночь глядя?» – спросил он. «Давай в Янтарной переночуем, нормальная гостиница». Гостиница приглянулась ему снаружи, как оказалось, форма соответствовала содержанию. Дизайн, ремонт, все на уровне. Номера просторные, мебель добротная, относительно новая. Особенно Борису понравилась девушка за стойкой, старший администратор Лариса. Глубокие, полные жизни глаза, изящный носик, белозубая улыбка, худенькая, длинноногая. Но блондиночка ему всего лишь понравилась, уже в номере он забыл о ней. «Завтра уезжаем», — спросила Полина, выкладывая на трюмо битком набитую косметичку. — А ты против? — Не знаю, можно здесь побыть. Давай в кафе вечером сходим. Хоть какая-то цивилизация. — Можно и в кафе. — А послезавтра уедем, если ничего не случится. Там. Полина кивнула в сторону дома. — Зачем уезжать, если ничего не случится? — Вот и я говорю, в Москве сейчас холодно. Да и дорога эта, пока доедешь, потом обратно. Они расположились, приняли душ, приоделись и с наступлением темноты отправились в поселок. Курортный сезон уже начался, отдыхающих много, люди по набережной прогуливаются туда-сюда, как в прошлом году. Такое ощущение, что праздное движение никогда не останавливается, даже зимой. В кафе заказали горячее, уговорили бутылочку вина, вошли во вкус, заказали вторую. Домой возвращались в состоянии легкой окрыленности. Страхи и проблемы остались где-то там, впереди спокойное безмятежное будущее на двоих. Им хорошо с Полиной вдвоем, это самое главное, все остальное суета. «Мы не заблудились?» – спросила Полина. «И действительно, гостиница находилась справа от них, а должна быть слева». Все бы ничего, но Борис уже понял, где они оказались. «Мы здесь уже были». Он стоял и смотрел в проулок, заканчивающийся тупиком для машины, но не человека. Дома, магазин, пятачок для разворота, мост, за которым начиналась тропинка, в кривую балку. «Что-то не так?» – забеспокоилась Полина. «Да нет, все так. Незримая нить, связывающая нас с нашим новым домом». «А если через эту связующую нить с нами свяжется Рудольф?» «Мне кажется, он уже где-то рядом. Пошли отсюда». Полина приняла игру, взяла мужа под руку, а гостиница совсем рядом. И обходить ее не понадобилось. Калитку с тыльной стороны огороженной территории открыли с помощью электронного ключа к номеру, а дверь аварийного выхода была открыта. Вино и легкий страх будоражили кровь. В номере Полина слетела с тормозов, а Борис только рад был воспользоваться ее слабостью и блеснул своей силой. Засыпая, Полина сказала, что завтра она точно никуда не поедет. Завтра, сказала, нужно будет повторить. Проснулся Борис посреди ночи, как будто кто-то тронул его за плечо и указал на зашторенное окно. Он даже оглянулся, не стоит ли кто-то в проходе между кроватью и шкафом. Никого. Но к окну он все-таки подошел, к окну с видом на горы. И увидел человека в спортивной куртке с капюшоном. Он шел по знакомой улице. Лица не видно, но походка такая знакомая, походка сильного, хорошо тренированного мужчины. Уж не Зайцев ли это? Или Рудольф в его спортивном костюме? Человек спокойно зашел на территорию гостиницы через тыльный выход, приложил карту к считывателю кода, открыл калитку и пропал из виду. Сейчас зайдет в здание через аварийный выход, поднимется на второй этаж, откроет дверь в 214 номер. Ночь, половина второго. Борис и Полина должны спать. Есть все шансы взять их тепленькими. Но Зайцеву так только казалось. Борис приготовил пистолет, зашел в ванную и чуть не заснул там в долгом ожидании. Час прошел, не меньше, а их покой никто не нарушал. Неужели Зайцев померещился? Или все-таки Рудольф? Если последнее, тогда точно померещился. Борис подошел к окну и снова увидел человека в спортивном костюме. Его сопровождала старший администратор Лариса. Проводила его до калитки, он остановился, повернулся к ней, и в свете фонаря Борис узнал Зайцева. Роман поцеловал девушку, что-то шепнул ей на ушко с улыбкой победителя и ушел той же дорогой, которой пришел. Казалось бы, ничего такого, нашел и очаровал красивую девушку, уложил жену спать и пешком отправился в путь через горы. Дорогу он знал, часа два и уже на месте, час навстречу, еще 2 часа на обратный путь, утром уже дома. Рома и сам еще молодой, жизнь в нем бьет ключом, и на жену сил хватает, и на любовниц, и на ночные прогулки по горам. Но почему Варвара пропала после того, как провела ночь в этой гостинице? Может, она что-то видела? Может, что-то узнала? Утром Борис проснулся с твердым ощущением, что Зайцев и Лариса привиделись ему во сне. Как ни крути, а путь через горы, да еще ночью, тяжелый и опасен. Гораздо легче навестить Ларису днем на машине. Тем более, что имелась уважительная причина для отлучки. Продукты имели свойство заканчиваться, а пополнить запас можно было только в поселке. Нет, не мог Зайцев бегать к Ларисе через горы. Это просто смешно. «Как думаешь, где сейчас Варвара?» — спросил он, сбрызгивая выбритые щеки лосьоном. Полина молча взяла телефон, набрала номер и очень скоро покачала головой. «А если ее убили?» «Кто?» «А если Зайцев?» «Почему Зайцев?» «Потому что калитка хлопнула позавчера, когда мы Варвару искать начали. Подошли к дому, а калитка хлопнула». «И что?» Зайцев мог домой вернуться, сходил в поселок, перехватил Варвару, поехал с ней, по пути убил. «У тебя подушка нормальная, а то, может, голову натер». «Может, и натер. Ты еще долго?» «Минут 15». «Я тебя в холле подожду». Они собирались на завтрак. Кафе находилось здесь же, в гостинице. Далеко ходить не надо. Лариса находилась за стойкой, просматривала какие-то бумажки. Увидев Бориса, мило улыбнулась ему. Так не хотелось задавать унизительные для нее вопросы, но Борис просто обязан во всем разобраться. «Скажите, Лариса, а вы через день в ночь работаете?» Борис смотрел на девушку мягко, но голос звучал жестко, начальственно. Что-что, а с женским персоналом он работать умел, во всяком случае, раньше получалось. «Не всегда». «А позавчера в ночь работали?» «Пришлось». Борис уже приготовил смартфон с фотографиями соседей. «А эту женщину вы помните?» «Да, конечно». «А этого мужчину?» Он показал снимок, на котором запечатлел Варвару вместе с мужем в компании Зайцевых и ткнул пальцем в Романа. «Этого мужчину?» Заметно растерялась девушка. «Знаете его?» «Это его жена». Борис указал и на Калерию. «Я знаю». «Знаете его жену?» «Ну, не то чтобы знаю. Останавливались они здесь». «Когда?» «В прошлом году». «Когда в прошлом году?» «Май-июнь. Они дом здесь, в Кривой Балке, покупали». «Покупали в Кривой Балке, а жили здесь?» «Ну да, купили дом, жена осталась, а Рома уехал». Улыбнулась своим приятным воспоминанием Лариса. Возможно, Зайцев заехал к ней на несколько дней отдохнуть от жены. «А в этот раз они снова вдвоем приехали», — сказала девушка. «Когда в этот раз?» — встрепенулся Борис. 11-го заехали, хотя нет, 11-го только Рома приехал, жена потом подъехала, 13-го, на поезде, он встречать ее ездил, 14-го уже съехали. Так, а вы кто? Спохватилась Лариса. Она не задумывалась, даты называла четко, как будто выучила их наизусть. Борис не мог не обратить на это внимания, тем более, что именно 15 мая погиб Воркута. «Частный детектив. Разыскиваю Варвару Маркову. Заодно поинтересовался ее соседом. Варвара случайно не спрашивала, знаете ли вы Романа Зайцева?» «Я не обязана отвечать на ваши вопросы». «Тогда вам придется ответить на вопросы вашего начальства. Например, как вы проводили сегодня время с 1:30 до 2:30 ночи? Как, где, а главное, с кем? Я видел, как вы провожали Романа Зайцева». Борис чуть не зажмурил глаза от ощущения бездны под ногами. Если Зайцев ему приснился, Лариса поднимет его на смех и даже не полицию вызовет, а психушку. «Всего лишь провожала». Голос у девушки дрогнул от страха и волнения. «Зачем вам кому-то что-то объяснять? Мне, например, все равно, чем вы занимались с Ромой. Мне просто нужно найти Варвару». «Ну да, эта женщина спрашивала про Зайцева». Лариса взяла бутылочку водички, нервно отхлебнула прямо из горлышка. «Вы ему позвонили, сказали, что им интересовались?» «Не звонила». Слишком быстро ответила девушка и отвела взгляд. «Дело в том, что гражданка Маркова пропала. Романа Зайцева подозревают в похищении. Если вдруг вы ему звонили, следствие признает вас как соучастницу преступления. Вы же не хотите, чтобы ваша прекрасная молодость закончилась в тюрьме?» «Да, я позвонила Роме, но я же ничего не знала», — разволновалась Лариса. Ее нежное личико пошло пятнами. «Спокойно, Лариса, спокойно, не надо волноваться. Ваша главная задача сейчас — выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Для этого вам нужно только одно — ничего не говорить Зайцеву. Вы меня понимаете?» «Да». «Мне кажется, что не совсем. Если вы скажете Зайцеву, что им интересовался я, он убьет вас. Очень даже легко и просто. Да вы и сами знаете, что имеете дело с жестоким, хотя и обаятельным хищником». «Не знаю. Рома само очарование. Вы наговариваете на него». «И все-таки я не советую звонить ему». «Я могу позвонить следователю и узнать, кто там пропал и кого в чем обвиняют», — пригрозила блондинка. «Почему следователю, а не в полицию? У вас есть знакомый следователь?» «Есть. Кстати, он как раз Варварой вашей интересовался. Ему и позвоню». В этот момент и появилась Полина. Она спускалась по лестнице. То на Ларису удивленно глянет, то на мужа. «Всего хорошего», — сквозь зубы улыбнулся Борис. «И о чем ты беседовал с милой девушкой?» — в раздумье спросила Полина. Она размышляла над собственными словами, сомневаясь в том, что Лариса милая. «Не переживай, ее сердце уже занято». «Даже так?» — ахнула Полина. «Рома Зайцев там, Лариса от него без ума». «Ты хотел с ней познакомиться, а она сказала, что любит Зайцева?» «Я хотел узнать про Варвару, показал ей фотографию, а заодно фотографию Зайцева. Рома был здесь, в Дельте, когда убили Воракуту, и ему ничего не стоило выйти в кривую балку через горы, ночью, так что алиби у него нет». «А про Варвару что узнал?» «Да ничего толком, на Зайцевых переключились, но здесь она точно была, и Плотвиц ею интересовался». «И что ему от нее было нужно?» «Не знаю, не успел узнать, даже фамилию следователя не спросил, да и кто еще мог Варварой интересоваться?» «Ее наследством». «Ну, не знаю, знаю только, что Зайцев мог убить Воракуту, а потом и Шляхова». «Шляхова зачем?» «Я говорил тебе, что вчера, позавчера, калитка громыхнула, когда мы к дому Варвары подошли, а вспомни, как мы Воракуту караулили, забор зашумел, как будто кто-то надавил на него». «И что?» «А утром я пыль на плече у Зайцева видел, и следы земли на кроссовках, и травинка к подошве прилипла. Мы тогда про деньги говорили, а Зайцев нас слушал, мы заснули, Шляхов ушел, а Зайцев за ним». «Может, Зайцев Воракуту из-за денег убил? Шляхов же понял, что Воракуту кто-то ищет. Вот и Зайцев понял и про деньги сообразил, просто сразу найти их не смог». «Для этого и приехал пораньше, чтобы убить? Еще ничего толком не знал, а уже алиби создал?» «Ну, не знаю. Знаю только, что алиби у Зайцева нет». «Алиби нет, а блондинка есть. Может, вас оставить где-нибудь наедине, чтобы вы всласть наговорились?» «Вредная ты, пока не позавтракаешь, а с блондинкой я еще поговорю, хочешь ты этого или нет». К разговору с Ларисой Борис хотел вернуться после завтрака, но не успел, девушка досрочно сменилась и куда-то ушла. Возможно, позвонила Зайцеву, и он велел ей уходить. А Зайцеву она действительно позвонила, окончательно Борис убедился в этом, увидев его самого. Они отправились на пляж, там Рома к ним и присоединился, подошел, сел рядом с Борисом. Полина стояла метрах в пяти спиной к ним, грелась на солнышке, она даже не заметила Зайцева. «Не помешаю?» «А я знал, что ты появишься». «На машине подъехал». «А мог и пешком, да?» «Я вот думаю, гидроцикл нам нужно купить, на троих, на берегу пусть стоит, если надо, сел, раз-два и уже в поселке». «На троих?» «На три семьи, вы, мы, Варвара». «А она нашлась?» «Не знаю, не видел, машина стоит». «Может, она уже на гидроцикле, раз-два и уже в морском раю?» «Не знаю, что ей в голову взбрело, но если вдруг, я здесь ни при чем». «Вне подозрений хочешь остаться?» «Ты зачем Ларисе угрожал?» «Не зло, но и не добро», — спросил Рома. «Не угрожал, просто не хотел, чтобы она тебе звонила». «И я не хотел, чтобы жена случайно не узнала». «Ну да, ты говорил, что тебе кроме жены никто не нужен, кроме Алисы, кроме Ларисы». «Давай так, я в твою жизнь не лезу, а ты не лезешь в мою». «А у меня в личной жизни все в порядке, я жену одну по ночам не оставляю, к любовницам не хожу». «Ну так, может, жена тебя оставляет, может, она к Воракуте ушла, а ты их догнал, а я в это время по горам гулял, посмотреть хотел, как там мой новый дом себя чувствует. Подхожу к балке, слышу выстрел, смотрю, ты с карабином стоишь. Как думаешь, Плотвиц мне поверит?» «Не поверит». Не чувствуя от волнения ног, сказал Борис. У него Марков крайний. Ну вот видишь, как все хорошо, для тебя и для меня. Ты же не убивал, и я не убивал, а сидим, треплем друг другу нервы. Я да, я не убивал. Честно скажу, мне все равно, что ты там думаешь. Просто ты можешь спалить меня с Ларисой. Начнешь трепаться, жена узнает. Не узнает. Обещаешь? Обещаю, кивнул Борис. И то, что я в Янтарной был, пока Калерия на поезде добиралась. Ты же видел, Лариса того стоит, чтобы ради нее рисковать. Роман выразительно глянул на Полину, настраивая Бориса на волну мужской солидарности. А еще он заставил ее почувствовать себя ханжой. Видел. Там от нашего дома всего полтора часа пешком, моим шагом, на все про все 4 часа. Успеваешь? Можешь попробовать. У Ларисы подружка, она говорит, что мужчина-то ничего. Подружка говорит? Лариса. Не надо подружку, нам с Полиной вдвоем хорошо. Да я уже понял. Алиса сразу поняла, что с тобой ловить нечего, и со мной тоже. Я ведь не оставлю Калерию, даже Лариса не уговорит. А Варвара? Что Варвара? Она же у нас всех убивает. Я этого не говорил. Говорил, в шутку, но сам же и поверил, усмехнулся Борис, вспомнив, как Рома спешил домой, чтобы защитить жену от Варвары. Ну, не знаю. Знаю только, что Плотвиц Варвара интересовался. В гостиницу к ней приходил. Борис кивнул, соглашаясь. Лариса обмолвилась. Жаль, Полина не позволила продолжить разговор. Ты вот с Плотвицем встречался? Я так понял, он отказался Варвару искать. Ну, не то чтобы отказался, еще и ждать его пришлось. Интересно, где он находился? Этот вопрос Борис задал не только себе. Если Зайцев что-то знает, пусть скажет. Не знаю. Может, с Варварой вопрос решал? Я же говорю, не знаю. Знаю только, что у Плотвицы конфликт с Воркутой был. Это даже хорошо, что ты Ларису всполошил. Она мне много интересного про Плотвица рассказала. Много не надо, давай самое главное. Этот Плотвиц еще тот ходок. Номера в Янтарном снимал, баб водил. Ну, он думал, что водил. На самом деле баба его туда водила. Зина зовут, снимается редко, но метко. Плотвиц клиент так себе, а Воркута денег на нее не жалел. Икру черную в номер заказывал, шампанское вдова Клико. В общем, конфликт у них с Плотвицем из-за этой Зины вышел. Воркута его за грудки схватил, от пола оторвал. Плотвиц кричать начал, что он из следственного комитета. Как-то так. Лариса рассказала. «Если не веришь, можешь позвонить. Телефон знаешь?» «Нет». «Давай, записывай». Но телефон Борис записывать не стал. Полина, наконец, повернулась к ним лицом, увидела Рому, удивленно повела бровью, подошла. А Борис вспомнил, как она реагировала на Ларису. Для полного счастья не хватало только номер телефона ее в память вбить. Да и глупо это звонить Ларисе, узнавать. Он что, следователь? Тем более, что Лариса говорила про Плотвица, говорила, что знала его. «А я вот думаю водный маршрут открыть», — с улыбкой сказал Роман. «Гидроцикл взять хочу, до Кривой Балки прокатиться. Тут недалеко, на гидроцикле быстрее, чем на машине». Борис усмехнулся, глянув на него. «Полтора часа пешком в интенсивном режиме, да по крутым горкам. Это немного, но пока дойдешь и сил выбьешься. А еще любовницу нужно удовлетворить. На гидроцикле быстрее будет, особенно если Лариса будет ждать Рому на пляже. Может, лучше яхту с каютой?» «Можно и яхту», — совершенно серьезно отозвался Рома. «Эллинг построю. Можно и яхту будет взять». Эллинг. Сооружение для постройки или ремонта воздухоплавания и судостроений. Также может представлять собой гараж для маломерных судов. «А ты построишь?» «В этом году вряд ли, а в следующем начну. На ПМЖ в Кривую Балку переберусь. Мишку растить у моря буду. Калерия хочет, и я хочу». «И мы хотим», — кивнула Полина. «В этом году не знаем, а в следующем точно насовсем переберемся». «Ну что, пошли тогда маршрут осваивать». Очень скоро Борис забыл о своих страхах и подозрениях. Они нашли пункт проката, взяли 2 гидроцикла и отправились в путешествие. Им хватило 15 минут, чтобы добраться по морю до Кривой Балки, а могли бы и в 10 уложиться. На пляже ни единой живой души, по улице никто не ходит. Борис присмотрелся и увидел, что «Тойота» Марковых исчезла. Высадились на берег, затащили машины на сушу, Рома снял плавательный жилет. «Вы домой пойдете?» – спросил он. «Зачем? Дом на месте, крыша не горит, а вот машина Варвары куда-то делась». «Странно. Я уезжал с Таялы. Давайте вы глянете, где Варвара, а я домой за жену переживаю. Может, Варвара у нас?» И снова Зайцев вырвался вперед, с голым торсом, в купальных шортах, босиком. В этот раз Борис даже не думал его догонять. «У тебя нет чувства, что нас заманивают в ловушку?» — спросил он, когда Зайцев скрылся в своем дворе. Борис понимал, что им с Полиной может грозить опасность, но чувство тревоги ворочалось где-то в темных глубинах души, за горло не хватало. «Кто? Рома?» «Или Рома, или Варвара. Варвара вряд ли, и Рома тоже. Думаю, нормально все будет». Ключи от дома Марковых Борис прятал под забором, взял их, открыл калитку. В доме никаких признаков того, что Варвара побывала здесь после вчерашнего. Но как она могла взять машину и не зайти в дом? Может, и не она брала? Может, Плотвиц забрал? Или все-таки Зайцев? Рома вышел из дома в шлепках, и в одной руке бутерброд, и в другой. Один он протянул Борису, но тот отказался. «Ну, как знаете, мне больше достанется, даже позавтракать не успел». Борис по-заговорщицки глянул на Рому. Он-то в курсе, почему Рома не успел позавтракать, а Полине знать не обязательно. «Варвары нет. У нас тоже не было. И как машина отъезжала, Калерия не слышала. Странно все это». «Слушай, а может, нам тоже в Янтарную перебраться?» — улыбнулся Рома. «А то Калерия уже переживает, мутно здесь». «Варвару боится?» «И Рудольфа». «А Рудольф на месте?» — спросил Борис. «Вчера ночью был на месте, где сейчас, не знаю. Мы же не пойдем сейчас смотреть». Кисло глянул на Бориса Рома. «Сейчас нет, сейчас назад нужно. Прокат стоил денег, чем скорее они вернут гидроциклы, тем больше сэкономят». Гидроциклы вернули, рассчитались, Роман отправился домой, а может и к Ларисе. Не зря же он заходил домой, видно, сказал жене, что будет не скоро. «А мы куда?» — спросила Полина. «А ты как думаешь?» «Мне наш пляж больше нравится». «А Варвара не пугает?» «С Варварой что-то не так», — вздохнула Полина. «Помнишь, она про всадника без головы говорила? Может, сама как всадник по горам ходит?» «Машина отдельно, голова отдельно». «Нет ее, мертвая она. Кто-то пыль нам в глаза пускает». «Кто?» «Может, все-таки в Москву?» «Тогда и дом продавать надо». «Нас и в Москве найдут, если захотят. В Москве дом продавать будем». «Кому мы там нужны?» «А здесь?» «И здесь не нужны. Кто-то морочит нам голову, дает понять, что Варвара жива. Зачем? Чтобы мы думали на нее. Голову может морочить Зайцев, голову может морочить Плотвиц. Чтобы мы на них не думали. Давай не будем думать на них. Не ищем убийцу, не ищем Варвару. Тем более, что мы не сможем ее найти. И доказательств у нас ни на кого нет. Ни на Зайцева, ни на Плотвица». «Будем думать, что убил Петя?» «А если он на самом деле убил? Разве Марков не мог убить Вракуту?» «Мог. И Шляхова он мог убить, и Алису, и себя самого. Варвара это понимает, но переживает за свою репутацию. Но не хочет она быть вдовой серийного убийцы, вот и бесится. То приедет на машине, то уедет, взбивает муть над кривой балкой, пугает своей непредсказуемостью, как будто это может отвести подозрение от мужа.